С Влаком я тоже побеседовал, но больше, чем раньше, он не смог мне рассказать. Жил старик одинокий, баб любил водить и самогонку хлестал, как не в себя. Только звали-то его по-другому, сказал банник. Собутыльники, по крайней мере, как, Семеном. Думаешь, специально скрывался, статую себе при жизни поставил, а имя скрывал, хмыкнул я. Как-то странно, не находишь. И правда, может, это вовсе не он был, ты вот про кулон говоришь, против магии которой, а я не помню никакого кулона. После этого разговора с Влаком я задумался, а что, если правда, не мог ли дедушка оставить дом какому-нибудь другому старику, а сам что сам, уйти на поиски приключений, тайно вернуться в Большую Россию, не знаю, но обязательно доберусь до правды. Почему-то я уверен, что дед оставил после себя такое, что роща Берегинь покажется после этого пустяком. Тоже, кстати, задача, с которой надо разобраться. Пусть Добран как следует обыщет дом в поисках других тайников, а Милославе я поручил навести справки. Может, удастся вытянуть какую-нибудь ниточку. Ну а теперь, пора отправляться в гости. На сегодня у меня был назначен дружеский поединок с Петром Бехтеевым. Само собой, мы оба воспринимали это не как дуэль, а именно как спарринг, который должен был лишь укрепить дружеские отношения между нами. Я не собирался, как требовал Влад, заставлять Белославу жениться на Петре. Но если у них все получится, почему бы и нет? Новый граф Бехтеев хороший человек, и да, этот брак будет нам полезен в будущей войне с Молотовыми. Но если этому суждено случиться, то пусть все произойдет само собой. Я противник насильных браков, даже для пользы рода. Конечно, дворяне всегда стараются заключить выгодный брак, но в последние несколько поколений все-таки уделяется большое внимание тому, чтобы пара любила друг друга. Вот и я собираюсь поступить так же. В конце концов, Белослава у меня красавица, и если захочу заключить прибыльный союз, могу найти кого-то богаче и могущественнее, чем Бехтеев. Петр пригласил провести поединок у себя в поместье, и я решил не отказываться. Тем более, он пригласил в гости всю нашу семью. Эспер, я отвернулся от статуи деда и увидел, как мама и Белослава машут мне из машины. Поехали. Я кивнул, бросил последний взгляд на статую и пошел к автомобилю. Вскоре мы проехали через портал, оказались в Старосибирске и добрались до поместья Бехтеевых. Вот черт, не думал, что у них такой роскошный дом. По сибирским меркам, конечно, но все-таки. Он даже стоял отдельно от города и был накрыт собственным куполом. А дорога к нему была зачарована гораздо сильнее, чем обычная. На обочине через равные промежутки времени стояли столбики с оберегами, которые, уверен, регулярно меняли. Каменный дом в два этажа, высокий забор с дозорными вышками по углам, просторный ухоженный двор, настоящий рай посреди глухой тайги. Хочу, чтобы у моей семьи был такой же дом, или даже лучше. Интересно только, почему Бехтеевы построили себе основное поместье именно здесь, в Сибири? Игорь Алексеевич хотел уединения, я бы предпочел построить родовое гнездо где-нибудь в Большой России. Впрочем, зачем мне об этом думать? Ведь Влад обещал отдать мне княжеский титул, когда с претензиями Молотова будет покончено. Не уверен, что на 100% могу доверять брату. Все-таки кто по доброй воле отдаст такую власть? Но и на уловку слова Владислава не были похожи. Я ведь хорошо его знал, средний брат частенько врал, и я мог распознать его ложь. Мне кажется, что он все-таки сказал правду и действительно хочет избавиться от ответственности. Вечеринки в компании доступных женщин прельщают его больше, чем ответственность князя. До поместья оставалось 500 метров, когда я вдруг почувствовал неладное. Дорога шла через густой сосновый лес. Я посмотрел по сторонам и сказал водителю: «Быстрее, дорога плохая, ваше благоро, быстрее». Газ в пол. Водитель только кивнул и ускорился. Переключив передачу, хлопнул по красной кнопке на панели, активируя защитный артефакт автомобиля. «Что случилось, Эспер?» Мама взяла меня за руку. «Щиты и амулеты», — приказал я, активируя свою защиту. «Боги, я тоже чувствую», — пропищала Белослава. «Нас атакуют». Мощные потоки живы закрутились вокруг автомобиля, и на мгновение мир вокруг будто бы стал черно-белым. Чрезвычайно сильная магия, противостоять которой мы бы не смогли. На миг исчезли все звуки, и все как будто замерло, а потом раздался треск и скрежет. Машину будто бы стиснул гигантский невидимый кулак. С пронзительным звоном лопнула защита, следом за ней разлетелись стекла. Кузов смялся, сдавливая нас со всех сторон. От скрипа металла сводило зубы. Я не мог шевельнуться, словно на меня обрушилась вся тяжесть мира. Перед глазами потемнело, в ушах застрял бесконечный гул. Тело отказывалось слушаться. Я даже не мог повернуть голову, чтобы посмотреть на сестру и мать. Я вливал в защиту всю свою энергию, и все равно ощущал, как она вот-вот распадется. А потом все исчезло так же внезапно, как и появилось. Я шумно вдохнул и огляделся. Мама была почти в порядке. Сидела бледная, как мел, но живая. Белослава потеряла сознание, и у нее из носа текла кровь, капая на новое платье. Водитель был мертв. Он сидел, продолжая стискивать руль и уронив голову на плечо. С его лица тоже капали багряные капли. «Белослава, девочка моя!» Мама попыталась потянуться к ней, но едва ли могла пошевелиться. Кузов машины искорежило так, что без чужой помощи нам отсюда ни за что не выбраться. «Она жива», — ответил я. «Ты как, в порядке?» — дрожащим голосом ответила мать. «Эспер, что это было? Враги? Рязань? Сомневаюсь. Похоже на темную магию», — процедил я. «А ты прекрасно знаешь, кого из наших недругов считают чернокнижниками». Глава 19. «Ты думаешь, что это были блэксперы?» — спросил Петр. «Почти уверен. Я начал копать под них, и меня сразу же атаковали темной магией. Это было очень сильное заклятие», — покачал головой Бехтеев. «Такой ритуал ведь можно отследить. У меня пока что нет ни подходящих магов на службе, ни ритуального зала. Источника, как ты знаешь, тоже. У меня все это есть. Не вздумай вмешиваться», — сказал я. «Но они пытались убить тебя и твою семью. Это было лишь предупреждение, не более. А если ты начнешь мне помогать, тоже окажешься в опасности. И что, ты собираешься все это так оставить?» — возмутился Петр. В дверь осторожно постучали. Бехтеев разрешил войти, и в комнату вплыла пожилая целительница. Поклонившись, она сказала: «С госпожой Белославой все в порядке. Духовное тело получило незначительные повреждения, но она быстро поправится. Я провела необходимые процедуры и дала ей снотворное зелье». «Благодарю от лица рода», — сказал я. «Спасибо», — кивнул Бехтеев. «Можешь идти». Целительница снова поклонилась и вышла. Гвардейцы Петра увидели с вышек, что произошло с нашей машиной, да и охранные артефакты в поместье отреагировали на такую сильную магию. Поэтому к нам быстро пришли на помощь, разрезали крышу на искореженной машине и помогли выбраться. Нам с мамой удалось защититься самим, и помощь не понадобилась. Но Белослава не справилась, ее магический щит лопнул во время атаки, и было ранено духовное тело. Не сильно, но все-таки. Должно быть, именно из-за этого Петр был в такой ярости. Он уже ни капли не скрывал, что чувствует к моей сестре, и горел жаждой мести. Мы сидели в кабинете графа и обсуждали произошедшее. Маме предложили отдельную комнату для отдыха. Она с радостью согласилась и, по словам слуг, быстро уснула. Мне тоже хотелось спать, но необходимо было обдумать случившееся и решить, стоит ли отвечать. И если да, то как? После войны я все время стал носить с собой телевакс и приобрел еще один для казармы, где на сигнал отвечал дежурный. Так что сразу после нападения на всякий случай связался с Лучезаром и убедился, что дома все в порядке. Но все же велел привести гвардию в повышенную готовность. Нападение на членов рода — это не шутки. Представляю, как Яромир расстроится. Он ведь просил взять с собой дополнительную машину, больше охраны и поехать по отдельности. Теперь я понимаю, что он был прав. Вообще, есть смысл никогда не путешествовать всем вместе? Помнится, в моем старом мире так делала королевская семья Британии, чтобы в случае чего остался хоть кто-то, способный продолжить род. «Так и что?» — спросил Бехтеев, вырывая меня из размышлений. «Ты собираешься просто проглотить это? А что ты предлагаешь? С моей помощью отследить заклинание и узнать, кто его создал. Ну а затем можно поступить по-разному. Подать в суд, объявить войну или вызвать члена рода на дуэль. Война мне точно сейчас не нужна», — задумчиво сказал я. «В любом случае вмешивать тебя не вариант». «Да почему же?» — раздраженно воскликнул Петр. «Потому что твой сюзеренный мой брат готовится к войне». Я тоже повысил голос. «Ты что, не понимаешь? Ты и так под пристальным вниманием. Если поймут, что мы с тобой спелись, ты попадешь в опалу. Князь и так передал, что недоволен заключением мира», — пробормотал Бехтеев. «Он рассчитывал, что мы будем воевать до победы. Считай, что мой род уже в опале». «Пока что нет», — отмахнулся я. «Но если начнешь мне помогать, обязательно в ней окажешься. поэтому не надо. Не могу понять, почему ты так заботишься о благополучии моего рода, фыркнул Петр. Я не о твоем роде забочусь, а о своем. Князь Молотов пока что меня не трогает, и я не хочу привлекать его внимание. Понимаю. Но послушай, Петр перестал ходить по комнате и сел на софу рядом со мной. Как тебе такой вариант? Рядом с моим поместьем применили сильную магию. Я должен узнать, кто это сделал, не так ли? Вдруг это заклятие на самом деле хотели обратить против меня? Что ж, допустим, кивнул я. Ты отследишь заклятие и направишь тому, кто его сотворил, официальную дипломатическую ноту. Да, я вежливо спрошу, какого черта это было? Ну а я совершенно случайно узнаю, кому ты отправил ноту и тем самым пойму, кто меня атаковал, закончил я. Верно, улыбнулся Бехтеев. Может, это были вовсе не Блэксперы, а Левин, к примеру, или кто-то еще. Не исключено, конечно. Мой партнер очень расстроился, когда я нагнул его на еще 10% мандрагоры. Ну а если это все-таки Блэксперы, я как минимум расскажу Владу. Может, он найдет официальный повод кинуть им претензию. Я не член его рода и не вассал, но все-таки живу в городе под его протекцией, подумал я. Хорошо, отдавай приказ своим магам. Немедленно, Петр встал и вышел из комнаты. Пока его не было, я попытался связаться с Владиславом. Вместо князя мне ответил господин Лихачев. Его высочество отбыл по делам, эспер, сказал он. Что-нибудь передать? Передай. На мою семью было совершено нападение с помощью сильной темной магии. Я собираюсь выяснить, кто это сделал. Все живы? Уточнил Дмитрий. Да. Белослава получила легкую травму духовного тела. Рад слышать, что никто серьезно не пострадал. Я передам его высочеству о случившемся. Хорошо, спасибо. Петр вскоре вернулся и сказал. Ритуалисты приступают к работе. Это займет не меньше нескольких часов. Как себя чувствуешь? Вполне неплохо, сказал я и встал. Идем. Куда? Как куда? Мы ведь собирались провести дружеский поединок. Ты шутишь? Изумился Бехтеев. Ты ведь только что пережил покушение. Так ведь пережил, улыбнулся я. Неужто мы позволим врагам нарушить наше веселье? Идем, сразимся. Уверен? Да. Петр усмехнулся и воскликнул. Что ж, тогда идем. В поместье Бехтеевых был специальный тренажерный зал для магов. Стены были покрыты рунами, которые развеивали чары, так что можно было без задней мысли швырять какие угодно заклятия. Впрочем, магия обычно все равно не вызывала разрушений. Оттого еще страшнее было то заклинание, которое обратили против нас. Так изуродовать машину и одновременно столь мощно ударить по духовным телам. Это точно темная магия. Не удивлюсь, если для такого заклинания пришлось принести жертву. Даже, возможно, человеческую. Встряхнув головой, я заставил себя отбросить эти мысли. Хотя бы на время. Что толку плодить домыслы? Маги Бехтеева узнают, откуда исходило заклятие, тогда и станет понятно, какова была его природа, и кто его сотворил. Тогда и будет видно, что делать дальше. Петр плотно запер дверь, на ходу скинул пиджак и небрежно бросил его на стоящую в углу вешалку. Отошел в дальний конец комнаты, хрустнул пальцами и с ухмылкой взглянул на меня. Готов? В ответ я молча призвал магическую защиту. Да, тогда в машине пришлось потратить немало сил. Но когда нас вытащили, у меня было достаточно времени, чтобы заняться единением и восстановить часть энергии. Так что к спаррингу я был готов. Ставки? Вдруг спросил Бехтеев. Что? Какие ставки? Скучно драться просто так. Давай поставим что-нибудь, чтобы было веселее. Хорошо, прищурился я. Что хочешь поставить? Если я выиграю, то ты, как глава рода, позволишь мне пригласить Белославу на свидание, сказал Петр. Ха, ожидаемо. Я бы в любом случае был не против, если сама Белослава согласится. Ну ладно, раз Бехтеев хочет силой доказать, что достоин, то пускай. Договорились. А если выиграю я, придумай что-нибудь, развел руками Петр. У тебя есть сестра? Бехтеев рассмеялся. Есть, но ей всего 11. Обидно. Тогда давай так, если победа за мной, ты научишь меня технике смещения. Ничего себе, возмутился Бехтеев. Это неравные ставки. Твое обучение займет у меня не один месяц. Так ведь и ты сможешь встречаться с Белославой, сколько вам двоим будет угодно. Если, конечно, выиграешь. Хорошо, тогда договорились. Петр прижал руку к сердцу и отвесил вежливый поклон. Я сделал то же самое, и мы начали. Поединок получился славным. Никто не хотел уступать, и хотя мы не дрались в полную силу, Воздух в зале аж гудел от переизбытка живы. Я думал, в ограниченном пространстве Петру будет сложнее использовать свое смещение. Оказался неправ. Он возникал то за моей спиной, то в воздухе, и успевал нанести 1-2 удара, прежде чем сменить позицию. Хорошая, хоть и энергозатратная тактика. Я наполнил комнату языками огня, все из которых были иллюзорным. Но Петр не мог об этом знать и стал осторожнее. А когда он приближался к любому из огней, я мигом напитывал его разящий живой. В конце концов, защита Петра дала трещину, и я доломал ее с помощью разряда молний. Однако Бехтеев в последний момент выпустил мощную струю чистой энергии, так что мой щит тоже разлетелся. «Ничья», — объявил Петр, поднимая руку. «Согласен, согласен», — кивнул я. Мы с улыбкой пожали друг другу руки и обнялись, а затем отправились в столовую, где как раз собирались подавать обед. Мама к тому времени проснулась и тоже спустилась в столовую. Очень удивилась, увидев нас с Бехтеевым в хорошем настроении. «Чем вы так довольны?» – спросила она. «Хороший поединок, мама. А еще я разрешил Петру пригласить Белославу на свидание. Поэтому он так сияет». «Брось», – отмахнулся Бехтеев. «Надеюсь, вы не против, что я хочу поухаживать за вашей дочерью, госпожа Есения. Поединок, свидание, а боги». Мама упала на стул, и у нее стало такое лицо, будто она вот-вот заплачет. «Вы что, юноши, с ума посходили? Нас чуть не убили, а вы? Что?» Я подошел и сел рядом с матерью, обняв ее за плечи. «Мы не позволяем врагам вогнать нас в уныние. Успокойся, дорогая, все в порядке. Белослава почти не пострадала. Выспится и все пройдет. Скажи мне, кто это сделал?» – потребовала мама. «Мы скоро узнаем, госпожа Есения», – первее меня ответил Петр. «Мои ритуалисты этим занимаются». «Хорошо. Надеюсь, Эспер, ты накажешь тех, кто посмел покуситься на нас». «Конечно», – кивнул я, не став вдаваться в детали. «Если это все же Блэксперы, то наказать их будет крайне проблематично». Постепенно мама заразилась нашим позитивным настроем, так что обед прошел в приятной обстановке. Скоро прибыл Яромир с 4 гвардейцами из новообразованного охранного корпуса. Мы пошили для них черную форму и лазурные береты, так что бойцы выглядели похожими на десантников из моего прошлого мира. Сам Яромир носить берет отказался, но черный мундир нацепил. С мечом на поясе и дробовиком за спиной он выглядел весьма колоритно. «Простите за вторжение, ваше сиятельство», — сказал он Бехтееву, «но я обязан взять семью под защиту. Здесь они в безопасности, сударь», — ответил Петр. «Однако я вас понимаю, все в порядке». Ведьмак кивнул и посмотрел на маму. «Все в порядке, госпожа Есения, вы не пострадали?» «Нет», — сдержанно ответила та. «КХМ, рад слышать. Мы знаем, кто это сделал». Он перевел взгляд на меня. «Скоро узнаем», — сказал я. «Хорошо, тогда мы отправляемся домой, да, уже пора. Пойду разбужу Белославу». Я встал. «Спасибо за гостеприимство, граф. Было приятно повидаться, несмотря на происшествие». «Всегда пожалуйста, ваше благородие», — также официально ответил Петр. «Надеюсь, в следующий раз ничто не омрачит нашу встречу». «Жду у себя», — сказал я, протягивая руку. «Ты ведь обещал меня научить своей технике». «Непременно. Ты ведь тоже обещал мне кое-что», — улыбнулся Бехтеев. Вскоре мы покинули его поместье. Добрались до Старосибирска на предоставленных машинах и оттуда порталом вернулись в Дальнегранск. Белослава все еще чувствовала себя плохо, и когда мы оказались дома, снова отправилась спать. Я пока не рассказал, что Петр намерен пригласить ее на свидание. Интересно, как сестра отреагирует. Вроде бы молодой граф Бехтеев тоже ей симпатичен. Хотя, конечно, все эти романтические заморочки волновали меня куда меньше случившегося предупреждения. Настоящим покушением это было не назвать. Если бы нас хотели убить, то убили бы. Но заклятие отменили точно тогда, когда Бела потеряла сознание. Должно быть, ритуалисты врага почувствовали, что смогли продавить ее защиту, и вовремя остановились. А ведь могли, наверное, продолжать. Поэтому я и считал, что это лишь предупреждение, и что слишком резко реагировать на него стоит. Ответить надо, но как-нибудь изящно и без лишнего шума. Смущало меня только одно. Если это было предупреждение, то ведь как-то должны были сообщить, от кого оно исходит. Иначе какой смысл? В итоге я решил не ломать над этим голову и дождаться, пока придет информация из поместья Петра. Следующим утром Авдей, мой человек в Старосибирске, встретился с одним из магов Бехтеевых в трактире. Совершенно случайно, конечно же. И маг, сделав глоток пива, так напился, что стал рассказывать все подряд. Представляешь, возле поместья моего графа такую сильную магию применили. Аж весь купол задрожал. Да ладно, спросил Авдей. Да, нам поручили узнать, кто это сделал и откуда били. Ну, мы и узнали. И что? А то, что ритуал творился рядом с Дальнегранском. Никаких сомнений. Ничего себе. А кто его сделал-то? Как тут узнаешь? Но магия весьма необычная. В России подобные темные ритуалы по-другому проводят. Значит, все мои догадки оказались ложными. Меня никто не пытался предупредить. Целью было все-таки убийство, но по какой-то причине оно не удалось. Вот такие дела, ваше благородие, сказал Авдей, закончив пересказывать свою беседу с пьяным магом. Интересно, хмыкнул я. Он отметил на карте примерное место, где проводился ритуал. Радиус километров 5, но только есть проблема. Какая? Это глубоко в лесу. Стало быть, прорва нечисти. Не страшно, сказал я. Давай-ка, бегом в Дальнегранск, принеси мне эту карту. Через полчасика буду, господин. Когда Авдей прибыл, я посмотрел на карту и не поверил. Позвал Яромира, чтобы он тоже поглядел. Ведьмак задумчиво крякнул и сказал: это ж там, где роща искры. Рядом совсем. Вот именно. Но не могли же берегини меня атаковать. Нет, конечно, они на такое не способны. Есть у меня догадка, эспер. У меня тоже, сказал я. Кто-то прокрался в рощу и украл кусок алтаря Чернобога, а затем сотворил против меня ритуал. Одинаково мыслим, кивнул ведьмак. Только кто это мог быть? Понятия не имею, но точно не блэксперы. Значит, так, отправляйся к Лучезару. Скажи, что нужна группа отчаянных бойцов. Снабдить оберегами и всем необходимым. Я тоже пойду, воскликнул Яромир. Конечно, думал, это и так понятно. И я пойду. Как раз пора взять у искры пару семян. Главное, что надо рощу защитить, пробормотал ведьмак. Если все подряд начнут там шариться, конец берегиням. Безусловно. В общем, поводов наведаться туда хоть отбавляй. Когда отправляемся? Немедленно. Есть, кивнул Яромир и направился в казармы. Отправиться решили на машине спецназа. Сзади в ней был десантный отсек, где помещалось 8 бойцов. Плюс 5 вместе с водителем влезали в салон. Итого нас, включая меня и Яромира, поехало 13 человек. Я сел на переднее сиденье, чтобы в случае чего управлять орудиями на крыше. Мы доехали до той березы, где жила берегиня-проводница. Как только я вышел из машины, она сразу же появилась. «Здравствуй, эспер», — улыбнулась она. «Идем, я на машине», — кивнул я на вездеход. «Это не проблема, идем», — улыбнулась берегиня. С ее помощью мы без проблем добрались до знакомого холма, за которым была роща. Проводница исчезла, но нечисть нападать не рискнула. А в прошлые разы, когда я ходил за семенами, всякий раз приходилось устраивать спринтерский забег. Мы подъехали к самой роще. Водитель на всякий случай активировал орудие машины. Десант вылез и рассредоточился вокруг. Нечистые рычали из чащи, но приближаться не решались. «Сейчас разгоню», — сказал Яромир и вышел вперед. Он обнажил свой меч и провел ладонью по плоской стороне клинка. На нем засияли руны, и ведьмак нанес несколько быстрых ударов по воздуху. С острия меча сорвались сверкающие полумесяцы, которые полетели в сторону чащи, и, судя по визгу, кого-то задели. «Свалили нахрен отсюда, нечистые», — прокричал Яромир. Я только усмехнулся. Может, ведьмаку и надоело бегать по лесам за чудовищами, но вспомнить, как это делается, он явно не прочь. Хорошо, что он успел восстановить свой родник. Без его магических умений нам все равно было бы тяжелее. Я приблизился к роще, и навстречу мне, появившись из воздуха, вышла искра. «Здравствуй, мать-берегиня», — я глубоко кивнул. «Здравствуй, эспер. Ты пришел за семенем, не только, но начнем с семян. Прости, что прошу о таком, в этот раз мне хотелось бы получить 2». «Что ж», — качнула головой берегиня. «Я не против, у меня хватает сил, чтобы дать тебе 2, но учти, я не смогу так делать каждый месяц». «Спасибо», — сказал я. «Как видишь, сегодня я здесь не один, и тому есть причина». «Могу догадаться, какая», — улыбнулась искра. «Ты хочешь знать, кто творил в нашем лесу темный ритуал?» «В точку. Этот ритуал был обращен против меня и моей семьи. Мы с Яромиром решили, что кто-то украл из вашей рощи кусок алтаря Чернобога. Так и есть. Ты хочешь знать, кто это был?» «Конечно». «Хорошо», — кивнула берегиня. «Я тебе расскажу. Глава 20. Это был человек по имени Яран, сказала Искра. Он пришел не один, но остальные стояли в стороне, я не смогла прочитать их имена. Прочитать имена, должно быть, Берегиня имела в виду, что не смогла прочесть их мысли на расстоянии, но имя негодяя о многом мне сказала, на всякий случай я уточнил, а у этого человека не было татуировки в виде молота на лице, вот здесь, я ткнул себя пальцем в скулу, была, кивнула Искра, черт меня дери, зимние волки, надо же, кто решил напомнить о себе, все-таки они затаили обиду, я думал, что с тех пор, как гвардия Влада устроила рейд, скандинавы про меня забыли, оказалось, что я ошибался. «Почему вы ему не помешали?» – спросил я. «Мы не те духи, что способны нанести людям вред», – с улыбкой ответила Искра. «Если только они первыми не делают вреда нам. А разве то, что этот Яран украл осколок, вам не навредило?» «Нет, только ему. Людям не стоит играть с силой Чернобога. Но они все же играют», – хмыкнул я. «Сколько всего их было?» «Пятеро. Ты можешь точно сказать, где проводился ритуал?» «Что ты хочешь?» Берегиня склонила голову на бок. «Убить тех людей?» «Да», честно ответил я. «Врать Искре все равно смысла нет. Если она и не читает мысли напрямую, то эмоции и намерения видит лучше любого телепата человека. Зачем? Они хотели убить меня и могут попробовать снова. Кроме того, я не могу позволить, чтобы они продолжали ходить сюда. Ты боишься за нас?» Улыбнулась Искра. «Или за деньги, которые ты получаешь от семян, а ты покопайся у меня в голове и узнаешь». Мать-берегиня прищурилась, и я почувствовал, как ее магия проникает в меня, сильнее, чем до этого, я имею в виду. «Ты не хочешь терять доход», — сказала она, — «но и за нас ты тоже переживаешь. Ты не хочешь, чтобы наши березы срубили, и не хочешь, чтобы сила Чернобога разошлась по округе». «Все так», — кивнул я, — «как ты верно заметила, я забочусь не только о себе. Покончить с теми людьми необходимо и для вашей безопасности, и для безопасности Дальнегранска. Что ж, хорошо, я буду честна с тобой, те люди мне тоже не понравились. Не могу сказать про всех, но у Ирана точно были злые намерения. Теперь я знаю, что именно он задумывал. Искра объяснила мне, в какую сторону направились волки. Назвать точное место, где провели темный ритуал, она не могла, но значительно сузила нам радиус поисков. «Спасибо», — я отвесил на прощание легкий поклон. «Ты очень помогла». Я вернулся к солдатам и рассказал, куда нам следует отправиться. Место, судя по всему, было недалеко. Так что десантники не стали загружаться в отсек, а поехали, как говорится, на броне. Машина это позволяла. Проехав около километра, дальше решили прочесывать местность пешком. Водителя и стрелка оставили в машине, если понадобится, мы сможем их вызвать сигнальным артефактом. Но к врагам, если они еще на месте, лучше было бы подкрасться пешком. Автомобиль они услышат издалека, если еще не услышали. Мы разделились на группы по 2-3 человека и отправились искать скандинавов. Задачка была непростой, ведь лес вокруг был густым и мрачным, не говоря уже о нечисти, которую даже обереги не слишком отпугивали. Однако уже спустя 20 минут раздался условный свист. Мы все собрались на него. «Здесь люди проходили», — сказал боец, который обнаружил следы. «Вон там через валежник пробирались, видно. А вон, глядите, окурок валяется, свежий». «Отлично», — сказал я. «Не зря вас офицеры Тарковских учат. Значит, направление туда», — ткнув пальцем, пробурчал Яромир. «Дайте-ка мне пару минут, настроюсь». Ведьмак сел на землю и закрыл глаза. Посидев так пару минут, вдруг резко встал и указал немного в другую сторону. «Они там». Я смог ауру почувствовать. «Кажись, новый ритуал готовит. Тогда поспешим», — сказал я. «Угу», — кивнул Яромир. «Аккуратнее только. Рассредоточьтесь, братцы. Окружим ублюдков». Словно охотники, обнаружившие дичь, мы осторожно двинулись вперед. Оружие на изготовку и тише, тише, чтобы не спугнуть жертву. Мы с Яромиром шли рядом. Он прислушивался к своим ощущениям и помогал нам не сбиться с направления. Скоро из леса послышался голос. «Какие-то песнопения, значит, ведьмак оказался прав, и скандинавы действительно готовились проводить новый ритуал. Я заранее отдал приказ взять врагов живыми. По возможности, само собой. Но хотелось бы сначала допросить хоть одного, прежде чем отправить его в Вальхаллу. Зимние волки были слишком увлечены, чтобы нас заметить. Никто не стоял на страже. Вокруг очерченного на земле круга горели черные свечи, в центре лежал осколок алтаря Чернобога. Он был настолько темным, что казалось, будто впитывает в себя свет. Кажется, это была не иллюзия. На поляне, где стояли скандинавы, действительно было даже темнее, чем в чаще. Один из них стоял в центре круга в одних штанах, обратив лицо к небу. Другой ходил вокруг, распевая заклинания на своем языке. Еще двое стояли на почтительном отдалении, сжимая в руках охотничьи ружья. Поющий жрец вдруг сорвал с пояса кривой нож. Полуобнаженный скандинав в центре глубоко вздохнул и расставил руки. До меня дошло, что они хотят сделать. Наемники приносили в жертву друг друга, чтобы совершить ритуал. Искра говорила, что их было пятеро, но сейчас здесь четверо. Значит, один отдал свою жизнь вчера. Воистину, отчаянные люди. Они правда верят, что таким образом обретут славную вечную жизнь в Вальхалле. Раз в этом мире есть боги, то и загробная жизнь, наверное, тоже, не к месту, подумал я. Тянуть было нельзя. Если жертвоприношение состоится, ритуал начнет действовать, и мы его уже не остановим. Огонь по ногам, приказал я и первым выпустил очередь. Грохот выстрелов ворвался в монотонное пение жреца и разорвал его в клочья. Когда отзвучал огнестрельный гром, вместо ритуального вытья раздавались только стоны. Жрец с ножом пополз к тому, кто должен был стать жертвой, волоча за собой простреленные ноги, а тот с не меньшим стремлением пополз навстречу. «Остановите его!» — рявкнул я. «Не стрелять!» Я опасался, что если мы убьем смертника, то ритуал может начать действовать. Солдаты замешкались, но ведьмак быстро сообразил, что к чему. Яромир, отбросив автомат, метнулся вперед. На ходу вырвал из ножен меч и с размаху опустил клинок на руки жрец, лишив его обоих кистей. Животный вопль поднялся выше макушек сосен. Ведьмак пнул нож в сторону, а следом врезал сапогом в морду тому, кто так мечтал отправиться в рай викингов. «Лежать, собака!» — приказал он. Я почувствовал, как стянувшиеся было вокруг потоки живы расслабились. Все, ритуал не состоялся. Солдаты обезоружили и оказали первую помощь всем остальным. «Они были нам еще нужны, ты!» — проорал лишившийся рук жрец, Терновский. «Да, это я!» — думал. «Получится так просто покушаться на мою семью, а ты думал, получится так просто убивать наших братьев и остаться без мести?» Пуча налитые кровью глаза, вопил наемник. «Вообще-то, вы первые начали. Впрочем, уже не важно. Это тебя зовут Яран?» Жрец замешкался, но потом выплюнул. «Да, Яран, сын Алова, и я не дамся тебе так просто». Несмотря на отсутствие рук, Яран вдруг начал творить какое-то заклятие. Его глаза засияли алым, как у нечисти. Не взор, но что-то весьма похожее, только ощущение было не давящим, а режущим. Стало тяжело дышать, и мир вокруг на мгновение потерял краски. Не знаю, что за магию пытался применить Яран, но она была очень сильной. «Твою-то мать!» Будто издалека, услышал я голос Яромира. Мы с ним ударили одновременно. Мой поток магического пламени врезался в грудь жреца, а меч ведьмака сверкнул и отделил его голову от тела. Голова упала с плеч и покатилась по траве. Из обрубка шеи ударил фонтан крови, и тело медленно завалилось на бок. Твою мать, продолжал ругаться Яромир. Всем в круг, оружие к бою. Что случилось? Спросил я. Не чувствуешь? Этот мудак призвал сюда нечисть. Да, вот теперь я почувствовал. И услышал, со всех сторон раздались рычания, лай, вой и хлопанье крыльев. К нам направлялась целая орава чудовищ. Осколок алтаря Чернобога был для них все равно, что маяк. «Вызывайте машину», — приказал я, поднимая автомат. «Яромир, надо уничтожить осколок». «Да знаю», — пробубнил ведьмак и вздохнул. «Сука, не до конца я еще оправился, с такой херней бороться». «Ладно, сейчас. Помощь нужна», — Яромир только мотнул головой. Подошел к осколку и занес над ним меч, а потом закрыл глаза и стал сплетать вокруг себя мощные потоки живы. Из леса вырвались три зверодуха в обличье волков. Залп из автоматов тут же их развеял. Хорошо, что мы взяли с собой вдоволь патронов с серебряными пулями. Знали, куда направляемся. Зверодухи прибывали, по одному и целыми стаями. Но даже приблизиться к нам они не успевали, точные выстрелы мигом изгоняли твари в иной мир. Но затем появился тот, с кем нельзя было справиться так просто. Леший. Но не простой, а древний. Это было понятно по исходящей от него могучей силе и по облику. Потрескавшаяся древесная кора вместо кожи, широкие лосиные рога на голове и четыре руки. А морда ее трудно было описать. Казалось, будто она слеплена из черт разных хищников. Там будто бы даже была не одна пасть, а несколько. Он был огромным, не меньше 5 метров ростом. но передвигался плавно и быстро, превращаясь в черный туман. Пули просто пролетали сквозь него, какой бы плотный огонь мы ни вели, и как бы неожиданно ни пытались выстрелить. Реакция нечистого была значительно выше, чем у людей. «Ему алтарь нужен», — услышал я за спиной голос Яромира. «Не подпускайте, иначе точно не одолеем». Леший пока что не атаковал, и хорошо, но он занял все внимание, мое и солдат. Мы пропустили группу летающих зверодухов в виде филинов и орлов. Те напали сверху, слаженно атаковав одного из наших бойцов. Бедолага заорал, выронив автомат и пытаясь отогнать рвущих его лицо птиц. Другие пришли на помощь, и солдата спасли, но он уже выбыл из строя. «Леший на мне!» — крикнул я. «Держите остальных!» «Есть!» — раздался ответ. В лесу неподалеку загрохотал пулемет нашей машины. Похоже, что добраться до нас так просто не получилось. Автомобиль встретился с другими врагами. Связанные скандинавы хохотали, глядя на наш бой. Они что, не понимали, что нечисть убьет и их тоже? Хотя, наверное, им было плевать. Все они были готовы стать жертвами в ритуале, чтобы прикончить меня. Выпустив оставшиеся пули, я бросил автомат на землю и призвал магию. Распалил взор и вонзил его в лешего. Тот вдруг застыл и со скрипом склонил уродливую голову на бок. «Эспиер!» — раздался сухой, как мертвая древесина, голос. «Черт возьми, он у меня в голове!» Мысли вдруг будто потемнели, стали путаться. Я вдруг ощутил себя то ли пьяным, то ли в горячечном бреду. Не могу объяснить, но я вдруг потерял чувство реальности и словно оказался внутри ночного кошмара. Вместо того, чтобы атаковать, пришлось защищаться. Я поставил ментальный блок. Влияние чудовища тут же пропало, мой разум прояснился. Леший шагнул назад и недовольно ухнул, как сова. Не став дожидаться его следующего хода, я выпустил струю огня. Она ударила в грудь лешего, и ему это не понравилось. Рев, который он издал, заставил деревья вокруг пригнуться, словно от урагана. «Вот дерьмо», — подумал я. «С чудовищем подобной силой я еще не сталкивался». «Держись, Эспер», — спокойно ответил ведьмак. «Я уже почти. Помогу». Солдаты вокруг продолжали отстреливаться от зверодухов и других тварей. Краем глаза я заметил даже водяного. Существо со склизкой, как у лягушки, кожей и такими же пустыми глазами. Вся округа прибежала на предсмертный сигнал жреца, и всем им хотелось впитать энергию Чернобога. «Интересно, если бы нас здесь не было, то чудовища передрались бы меж собой?» Леший вытянул в мою сторону все четыре руки. Я почувствовал, как он собирается применить какую-то магию, и не хотел увидеть, на что он способен. Призвал всю силу, которая у меня была, и выпустил в ублюдка огненный торнадо. Пламя окутало нечистого, закружилось вокруг, заставляя его кричать, надеюсь, от боли. Леший попытался обратиться туманом, но не смог вырваться за пределы торнадо. Поддерживая это заклинание, я не мог сделать больше ничего. Оставалось надеяться, что Яромир. Ведьмак вдруг заорал, и я почувствовал, как за спиной случился сокрушительный всплеск магии. Перед глазами потемнело, к горлу подкатила тошнота, а духовное тело задрожало, словно в лихорадке. Яромир разрушил осколок, и его энергия вырвалась наружу. Большую часть атакующих зверодухов просто снесло. Пленники перестали ржать и призывать чудовищ покончить с нами. Защитные амулеты солдат полопались. Даже леший, приняв физический облик, упал на одно колено. Гребаные чернокнижники, Яромир, покачиваясь, встал рядом со мной, со своими гребаными алтарями. Он поглядел на меч в своей руке, то, что от него осталось. Клинок переломился, и руны на нем погасли. Ведьмак отбросил сломанный меч и снял с пояса пару метательных ножей. «Ты как?» — еле разлепив пересохшие губы, спросил я. «Пойдет. А ты?» «Пойдет. Давай тогда добьем эту тварь», — ведьмак хмуро кивнул на лешего. «С трудом, но я продолжал удерживать пламя». Яромир напитал свои ножи живой и по очереди метнул их в нечистого. Один, второй, третий. Все, что у него были. Каждый нож с хрустом пробивал древесную плоть лешего и заставлял его глухо гудеть от боли. «Живучий, падла», — процедил ведьмак. Я ничего не ответил, сил говорить не осталось. Я понял, что если буду продолжать подпитывать торнадо, то просто потеряю сознание. Яромир это явно почувствовал и сказал: «Отпускай». Я развеял заклятие, тут же подхватил с земли автомат и хрипло рявкнул: «Огонь по лешему». Оставшиеся на ногах гвардейцы подчинились. Я вставил новый магазин и присоединился к пальбе. Древнего накрыл шквал серебра, и на этот раз он не пропускал пули через себя. Полетели во все стороны щепки, и от тела чудовища тут и там пошел серый дым. Но леший не хотел сдаваться. Встряхнув рогатой башкой, он поднялся, невзирая на десятки пуль, терзающих его тело. Зарычав, он взмахнул руками, и вперед полетел рой магических шипов. Мы с ведьмаком успели поставить обереги, но всех защитить не смогли. Бросив взгляд по сторонам, я увидел минимум двух упавших солдат, из глаз которых пошел дым. Неожиданно, прорвавшись сквозь заросли шиповника, справа появилась наша машина. Корпус был покрыт свежими царапинами, лобовое стекло пересекла трещина, но броневик еще мог сражаться. Водитель, мигом оценив обстановку, приоткрыл дверь и проорал: «Ложись, гранаты, ложись!» Повторил я и сам упал ничком, накрыл голову руками, но не смог удержаться от любопытства. Гранатомет машины 4 раза кашлянул, выпуская снаряды. Ни один не прошел мимо. Автомобиль мы тоже подготовили к борьбе с чудовищами. Кроме серебряных пуль, зарядили орудия гранатами с серебряной пылью внутри. На примере лешего мы увидели, насколько они эффективны. 2 гранаты взорвались под его ногами, и нечистый рухнул на землю, сминая кусты и молодые деревья. Еще 1 взрыв перед грудью и последний, прямо возле головы. Рога лешего разлетелись в разные стороны, а из шеи повалил густой серый дым. Воцарилась тишина. Оставшиеся духи разбежались, увидев гибель сильнейшего из них. Я медленно поднялся и чуть не упал. Сил едва хватало, чтобы просто стоять на ногах. «Ни хрена себе», — сказал Яромир, тоже вставая. «Не думал я, что мы его одолеем. Лютая тварь. Зато сколько денег с его туши можно выручить», — проговорил я. «Ха, это уж точно. Если утащим». Утащили. Отрубив не особо ценные конечности, мы привязали тело древнего к машине и поволокли за собой. Рога закинули на крышу. Из наших погибло 4, 5 были ранены, но не слишком серьезно. Все 3 пленника выжили, и не сказать, чтобы им повезло, потому что им предстоял допрос, вполне вероятно, с пристрастием. Я, конечно, противник пыток, но не стану мешать солдатам выместить злобу за убитых товарищей. Пусть немного разомнут бока скандинавам, те, возможно, станут сговорчивее. В Дальнегранск мы вернулись уже к вечеру. Надо было видеть лица ратников обережного корпуса, когда они увидели тушу древнего лешего. Они не могли поверить, что мы не только встретили, но и убили подобное чудище. «Об уничтожении такого надо в столицу докладывать», — сказал офицер обережников. «Докладывайте», — пожал плечами я. «Нам ведь положена будет награда?» «Конечно, господин. Может, даже медаль дадут», — с завистью проговорил ратник. «Пленных бросили в подвал казармы, солдаты и Яромир отправились отдыхать, а я, уже в который раз за последнее время, рухнул на кровати и уснул, едва голова коснулась подушки. Утром, однако, проснулся бодрым и полным сил. Как хорошо, что Добран вернулся. Благодаря ему энергия в доме восстанавливается быстрее. Чтобы стало еще лучше, я попросил Влака затопить баньку и с самого утра как следует попарился. Затем позавтракал и отправился в казармы. «Доброе утро, господин», — встретил меня дежурный. «Небось, хотите с пленными поболтать?» «Хочу. С ними все в порядке, а что им будет? В отдельные комнаты их сунули, сидят под стражей». «Хорошо, приведите любого. Нам предстоит серьезный разговор. Есть среди них один», — улыбнулся гвардеец. «Не выдержал», — сказал. «Хочет кое-что вам рассказать». «Правда?» — удивился я. «Мне казалось, все зимние волки крепкие ребята. Что ж, тогда его и ведите. Послушаем, что он хочет рассказать». Глава 21. Специальной комнаты для допросов у нас не было, но имелось в подвале незанятое помещение с голыми бетонными стенами и торчащей из потолка арматурой. Атмосферно, в самый раз для откровенных разговоров. Когда я вошел, пленник был уже там, сидел на холодном полу. Ноги его были перевязаны окровавленными бинтами. Я приказал позаботиться, чтобы наемники не умерли, но приглашать к ним целителя и даже давать обезболивающее не стал. «Имя?» — спросил я. «Армарр. Мне сказали, ты хочешь поделиться информацией, Армарр?» «Хочу», — кивнул тот. «Только если гарантируете мне безопасность. Ты не в том положении, чтобы ставить условия», — усмехнулся я. «Но все-таки, что ты имеешь в виду? Какую безопасность? Исцелите меня и отправьте через портал куда-нибудь подальше. Если конунг узнает, что я вам все рассказал, меня захотят убить. Понятное дело. Но мне-то что? Вам информация», — нахмурился Армарр. «Мне свобода». «Свобода? Вас что, насильно держат в рядах зимних волков? Вступление добровольное. Но выйти просто так нельзя. Вот оно что. «Понятно», — сказал я и, подумав, добавил. «Хорошо, давай так, что именно ты хочешь мне поведать? Может, информация не стоит того, чтобы с тобой заморачиваться? Я могу рассказать, кто просил убить вас», — сказал Армор. «А еще расскажу, где находится главная стоянка клана. Там вы найдете Конунга. Убьете его, и больше зимние волки вас не потревожат». «Ага, то есть вы не сами решили отомстить? Кто-то попросил». «Одно другому не мешает, барон», — процедил скандинав. «Действительно, ладно, я согласен, рассказывай». И Армор рассказал. К сожалению, имени заказчика он не знал, но знал посредника, через которого был сделан заказ. Рольф Хилли. Имя показалось мне знакомым, а потом я вспомнил, кто это, точнее, где я видел это имя. Когда мы завладели портфелем Святозара Кулибина, помощника барона Левина, там была банковская выписка на имя этого Хилли. Очень интересно, неужели все-таки происки Андрея? Он решил избавиться от нежелательного партнера, придется навестить сударя Хилли и тоже поговорить по душам. «После того, как наши в том году сразились с вами в Дальнегранске», — продолжал пленник, — «на нас напали люди князя Тарковского. Две стоянки разбили, две дюжины братьев отправили в Вальхаллу, но главную стоянку так и не нашли, и никто не найдет, если я не расскажу». «К чему ты ведешь?» — спросил я. «Исцелите мне ноги», — скрипнул зубами Армур. «Больно. Потом расскажу». «Да ладно, а может, мне добавить в них пару пуль?» — пригрозил я. «Или просто спросить твоих друзей, может, они окажутся сговорчивее. Они не знают, не всем братьям известно, где главная стоянка, а под пытками я ничего не скажу», — хмуро заверил меня Армур. «Не пытайся торговаться со мной, мы уже договорились, ты получишь исцеление и билет на портал, но только после того, как ты все расскажешь, а не до. Так что давай, шевели языком». Пленник посмотрел на меня из-под лобья, снова скрипнул зубами и начал говорить. Оказалось, что главная стоянка волков глубоко в сибирской тайге, далеко от городов. Добраться туда было непросто. Существовало несколько тайных троп, по которым потомки викингов передвигались с помощью специальных оберегов собственного изготовления. Соваться туда без защиты было самоубийством. «Если приблизиться к стоянке без родового амулета, сработают заклинания», — сказал Армур. «Амулет у меня на шее, берите». Я сделал знак гвардейцу, тот наклонился и сорвал с шеи наемника деревянный амулет, на котором были вырезаны скандинавские руны. «Сколько у вас там сил?» «Точно не скажу. Братья постоянно в разъездах, от 30 до 50 человек». «Хорошо», — сказал я, — «этого достаточно. Я благодарен, что ты решил рассказать все сам. Скоро придет целитель, а затем тебя проводит до портала». Армур кивнул, а затем я вышел из комнаты. Позвал Лучезара и передал ему полученную информацию. Тот покивал, задумчиво провел пальцами по усам и спросил. «Готовимся к вылазке, господин?» «Да. Объясни инструкторам Тарковских, что нас ждет. Вместе с ними разработайте план. Торопиться не будем, готовьтесь как следует». «А вы не будете участвовать в разработке плана?» — удивился Зар. «Доверяю все вам. А мне нужна пара крепких ребят. Поеду знакомиться с Рольфом Хилли. Я велел Милославе навести справки и скоро узнал, что сударь Хилли занимается продажей торфа и живет в Старосибирске. Славно. Этот город мне уже почти так же хорошо знаком, как Дальнегранск. Есть партнеры, есть друзья в полиции и, конечно, есть род Бехтеевых. Уверен, что при необходимости Петр с радостью придет ко мне на помощь. Он уже это доказал, и не словом, а делом». Следующим утром, взяв с собой трех гвардейцев пострашнее, я отправился в Старосибирск. Контора Хилли располагалась на окраине города. Когда мы приехали, то увидели торговца на улице. Невысокий, лысоватый мужчина что-то грубо объяснял собравшимся перед ним трудягам. Судя по всему, это были добытчики торфа. Работников охраняли три здоровяка с дубинками и ружьями на спинах. Я сначала подумал, что это тоже члены клана Зимних Волков, но ошибся. По крайней мере, выглядели они как русские, да и татуировок в виде молота Тора на лице не было. «Все понятно, я из-за вас клиентов терять не собираюсь», — размахивая руками, вопил Рольф. У него был небольшой, почти незаметный акцент. «Ну так ведьмаков наймите», — возмутился один из рабочих. «Там болотник сильный, одного нашего утащил уже, оберегов хватит», — отмахнулся Хилли. «Да не защищают они как положено, говорю ведь, сгинул один из наших уже, ведьмак нужен». «Где я тебе ведьмака возьму, знаешь, сколько они берут за услуги? Могу посоветовать одного хорошего, возьмет недорого», — сказал я, подойдя, все уставились на меня. Охранники недружелюбными взглядами оценивали моих гвардейцев, а Рольф в то же время изучал меня. Я специально велел солдатам не надевать нашивки с гербом, и сам обошелся без каких-либо знаков принадлежности к роду. Таким образом, с первого взгляда нельзя было сказать, кто я такой. И Хилли, должно быть, решил, что я обеспеченный клиент. «Доброе утро, господин», — разулыбался он. «Чем могу помочь? Вам нужен торф? Я хотел бы обсудить с вами кое-что», — уклончиво ответил я. «С удовольствием. Пожалуйста, проходите. Я только закончу с этими олухами. Как я сказал, у меня есть знакомый ведьмак, опытный убийца чудовищ. Это мы тоже можем обсудить». «Непременно, господин», — продолжал улыбаться Рольф. «Проходите, проходите». Он открыл дверь в контору и жестом пригласил меня внутрь. Я вошел и оказался в довольно приличной приемной. Неплохая, хоть и не очень свежая мебель, хороший ремонт. Через 5 минут Хилли зашел, на ходу потирая руки. За ним следовал один из охранников. «Ну-с, господин, я вас слушаю», — воскликнул Рольф. «Это я вас слушаю», — сказал и подал знак своим людям. Они бросились вперед и скрутили обоих, Хилли вместе с его охранником. Воткнули их мордами в пол, здоровяка обезоружили и заковали в наручники. Дверь закрыли на замок, а побледневшего Рольфа усадили на стул передо мной. «Это что, мать вашу?» – прорычал он. «Вы знаете, кто я такой? Лучше, чем вы думаете. А вы знаете, кто я такой? Кто?» Барон Эспер Александрович Терновский. Торговец торфом побледнел еще сильнее, осмотрел меня с ног до головы и выдохнул. «Дерьмо! Как я сразу не догадался, и правда, можно было сообразить», — кивнул я, — «но теперь уже поздно, да и какая разница, итог был бы таким же, догадываетесь, зачем я приехал?» «Догадываюсь. Вы хотите знать, где найти зимних волков?» «Вовсе нет, это я уже знаю. Я хочу, чтобы вы рассказали, кто заказал мое убийство». Рольф неожиданно рассмеялся, а потом воскликнул: «Ну да, конечно. Думаете, все так просто? Только не надо мне рассказывать, что вы не сдаете заказчиков и все такое», — поморщился я, — «иначе придется вас убеждать». «Нет-нет, дело не в этом. Я просто понятия не имею, кто мои заказчики. Как это?» «А вот так, мне переводят деньги и передают сообщения через третьи руки. К тому же намеками, а не впрямую», — улыбнулся Хилли. «Скажем, спрашивают, вы не знаете, как дела у барона Терновского, не пытались ли зимние волки ему отомстить за гибель своих?» А я отвечаю: «Нет, ничего такого не слышал, но могу узнать». «Понимаете?» «Понимаю, конечно», — кивнул я. «Только вы все же врете. Когда волков натравили на меня в прошлом году, барон Левин перевел деньги непосредственно вам. У меня даже есть копия банковской выписки». Я достал из кармана упомянутую бумажку и показал ее Рольфу. «Видите? Вот ваше имя, номер счета в имперском банке и так далее. А вот имя барона Левина и подпись его управляющего». «Да, такое было», — согласился Рольф. «Его благородие поступил неосторожно, хотя официально просто купил у меня партию торфа. Но это ведь дело прошлое, не так ли? А если зимние волки снова вами заинтересовались, я здесь ни при чем». «Вы врете», — вздохнул я. «Пленные наемники вас сдали. Так что давайте сделаем вот как. Вы расскажете, кто интересовался мной, а вам за это ничего не будет. В конце концов, вы всего лишь посредник». Глядя на меня, торговец задумчиво жевал губы. Размышлял: «Наверное, можно ли мне доверять? Не думаю, что у вас получится выйти на конечного заказчика», — сказал он, а потом вдруг добавил: «без моей помощи». «Тогда я с радостью вашу помощь приму», — кивнул я. 5000. «Что, 5000 рублей? Вы с ума сошли, уважаемый», — усмехнулся я. «Предлагаю поступить иначе. Вы мне помогаете и остаетесь в живых». «Не надо угрожать, ваше благородие», — фыркнул Хилли. «Ничего вы мне не сделаете». «Вы правда так думаете?» — поинтересовался я. «Степан, прострели ему ногу». Гвардеец без лишних слов достал револьвер и выполнил приказ. Воздух наполнился запахом пороха и воплями Рольфа, который обеими руками схватился за простреленную ляжку. Я подождал, пока он немного угомонится и перестанет орать. Когда Хилли перешел к страдальческим стонам, я спокойно сказал: «Понимаете, мне даже по закону ничего не будет. Я аристократ, а вы простолюдин. При вашем посредничестве организовали покушение не только на меня, но и на членов моей семьи. Сестра пострадала. Если даже вас не казнят, то на каторгу точно отправят». Рольф ничего не ответил, продолжая скулить и зажимать кровоточащую рану. «Так что не надо со мной торговаться. Если можете вывести меня напрямую на заказчика, то выводите. Я буду благодарен». «Антип Ивлев», – простонал торговец. «Кто?» «Антип Ивлев из Пифагорска. Понятия не имею, кто это». «Я соврал», – признался Хилли. «Я всегда стараюсь узнать, кто обращается к зимним волкам за услугами. Не всегда получается, но в этот раз было просто. Что-нибудь еще хотите добавить? Про главную стоянку клана на севере от города, например, что вы хотите знать?» Поднимая на меня блестящие от слез глаза, процедил Рольф. «Сколько там человек, как охраняется стоянка и так далее? Расскажу». Получив необходимую информацию, я вежливо попрощался и покинул контору сударя Хилли. «На всякий случай, больше не берите заказы на меня», — сказал я, уже стоя в дверях. «Зимние волки в любом случае скоро будут уничтожены, но мало ли». «Я понял, ваше благородие», — проскулил Рольф. «Встреча прошла именно так, как я рассчитывал. Даже необходимость применить немного насилия входила в мои планы. Теперь осталось только выяснить, что это за Антип Ивлев такой». Мы вернулись в Дальнегранск, и я выдал соответствующее задание Милославе, а сам занялся другими делами. Надо было приступать к созданию рекламного агентства в Москве, да и про текущие задачи забывать не стоило. День прошел плодотворно, а вечером рыженькая Милослава пришла ко мне в кабинет. Я навела справки. «Господин Антип Ивлев, простолюдин, работает на лесопилке». «Что за бред?» – удивился я, откладывая в сторону документы. «Зачем какому-то лесопильщику пытаться меня убить? Да и откуда у него деньги на такой заказ?» «Это я тоже смогла узнать», – смутилась Милослава. «Понимаете, его родные погибли во время вашей войны с Бехтеевыми. Помните тех людей, которых растерзали чудовища на дороге? Черт побери, настроение сразу ухнуло куда-то в пропасть. Я ощутил себя так, будто измазался в дерьме с ног до головы». «Помню», — сказал я. «Так вот, это были сестры Антипа и муж одной из них. Что касается денег на заказ, он недавно продал дом сестер. Возможно, добавил из тех денег, что перевели ему как компенсацию за гибель родных». «Понятно», — сказал я. «Спасибо, ты свободна». Мила кивнула и ушла из кабинета, а я откинулся на стуле и уставился в потолок. «Да уж, ничего хорошего, и как мне в этой ситуации поступить? Несчастный простолюдин пытается отомстить за родных, не нашел другого способа, кроме как связаться с наемниками, которые и без того точили на меня зуб. Зимних волков я в любом случае уничтожу, оставлять таких врагов в тылу нельзя, но что делать с Ивлевым, не убивать же его, в конце концов? Можно сдать полиции, это будет справедливо с точки зрения закона, но с точки зрения морали я прекрасно понимаю этого человека, поэтому поступлю иначе. Тем же вечером, Г. Пифагорск. Антип слышал, будто покушение на барона Терновского не удалось, об этом писали в газете. Вроде как пострадала его сестра, но никто не погиб. Жаль, очень жаль, было бы в самый раз, если бы сам Терновский остался жив, а его сестра умерла. Лучше, вместе с матерью. Тогда этот барончик понял бы, что чувствовал Антип. Из-за их гребаной войны с другим дворянином Антип остался совсем один. Жены он так и не завел, а со своими сестрами он всегда дружил. Теперь же у него никого больше не было. Было бы справедливо, если бы у барона Терновского тоже никого не осталось. А то, получается, война у них закончилась и все вроде как хорошо. В Дальнегранске люди даже радовались. Говорят, хвалили барона. Он им там новый парк обещал обустроить на портальной площади. Ублюдок этакий. А что же Антип? Подачку кинули, и все, но погибших-то не вернешь. Как жить теперь? В дверь вдруг постучали. Ивлев нехотя поднялся и, подойдя, проворчал. Кто там? Эспер Терновский. По спине пробежал холодок. Черт, неужто барон узнал о том, что Антип заплатил волкам за его убийство? Я здесь один, раздался голос из-за двери. «Впустите, я хочу поговорить». «Один, ага. Ну и что, что один? Ты ж, блин, магией владеешь. Или пистолет приготовил. Замочишь, как пить дать». Впрочем, бежать было некуда. В небольшом домике Антипа была только одна дверь. Поэтому он, вздохнув, решил покориться судьбе. На улице было темно и шел дождь. Юный барон Терновский выглядел мрачно. Мокрые волосы прилипли ко лбу, а взгляд не предвещал ничего хорошего. «Я войду?» — спросил он. Ивлев только молча кивнул и пропустил эспера внутрь.